мы споем общим пением 1566. Иисус, как ты дорог для меня, Иисус, внемлешь ты мольбе моей, о Иисус, поднимешь ты, коль упаду, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, тебя люблю я восхвалять, Иисус, ты без начала, без конца, о Иисус, ты умер и простил мой грех, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, ты обещал прийти сюда. Иисус, мы ждем тебя, открыв сердца. О, Иисус, услышь ты наши голоса, как ты дорог, дорог для меня. Иисус, как ты дорог для меня, Иисус, внемлешь ты мольбе моей, о Иисус, поднимешь ты, коль упаду, как ты дорог, дорог для меня.